Глава 10. Андрей стоял в одних трусах у гладильной доски. Утюг уже выключил и теперь с раздражением рассматривал трижды расслоившуюся стрелку на дорогих брюках. Как так можно гладить? Почему у него все всегда выходит не так? Он тут же вспомнил навязчивую девушку Таню, не дававшую ему покоя в связи со смертью клиента их пункта выдачи заказов. Навязчивая? Да. Но так на ней все всегда аккуратно сидело, так безупречно было выглажено. Интересно, смогла бы она исправить его оплошность и отутюжить его дорогие брюки как положено, чтобы стрелок было по одной, и они не косили в сторону? Наверняка смогла бы. Но это же глупо просить постороннюю девушку отутюжить ему брюки. Вот если бы они были близки, жили бы вместе. Неожиданная мысль его развеселила и озадачила. Почему он именно о ней вспомнил? И вообще, думает о ней в последнее время все чаще и чаще. И причина вовсе не в том, что она без конца о себе напоминает своими звонками и неудобными вопросами, а просто... Глаза у нее красивые, светло-карие, невероятного, медового оттенка. Андрей заулыбался подобному сравнению. Давно таким романтиком заделался. И еще. Взгляд у нее мягкий, обволакивающий, даже когда она сердится. А причин сердиться на него у Тани множество. Он словно ее не слышит, когда она тревожно вопрошает его о подробностях гибели того симпатичного парня, которого нашли на скамейке детской площадки. «Блин!» — он отпрыгнул от гладильной доски. Бессильно уронил руки. На левой штанине появилась четвертая стрелка. «Это просто невозможно. Ему позарез нужны на сегодняшний вечер эти брюки. Они условились встретиться с Таней и обсудить кое-какие вопросы, оставшиеся у нее». Конкретно она не озвучивала. Да он и не спрашивал. Важным было то, что они встретятся. Если честно, его немного беспокоил ее интерес к умершему по естественным причинам парню. Может, она была в него влюблена? Или у них были отношения? Ну нет. Андрей сразу отогнал последнее умозаключение. Он совершенно точно знал, что отношения у умершего Виктора Архипова были с его бухгалтершей, не с Таней. У них были настоящие искренние чувства. Архипов даже бизнес свой на нее оформил. И она после его смерти сразу исчезла, закрыв магазин. Значит, переживает по-настоящему. Не нужно ей ничего без него. Так ему хотелось думать, не вникая слишком глубоко. Таня не была девушкой Архипова. Она работала в пункте выдачи заказов одного из интернет-магазинов, где этот Архипов регулярно получал товар для своего бизнеса. «Только и всего», — произнес он вслух, поднимая брюки на уровень глаз. Стрелки выглядели безобразно. И тогда он решил их вообще разгладить. Нет их. 10 минут колдовства с мокрой марлей и сердито-шипящим утюгом, и ситуация была почти исправлена. Почти. Потому что фасон брюк подразумевал стрелки. С рубашкой было проще. Он достал ее из упаковки новенькую. Уничтожил утюгом заломы в местах складывания, быстро оделся, покрутился перед зеркалом и остался почти доволен. Выглядел необычно. Привычно было видеть себя либо в форме, либо в джинсах. Летом футболка, по холодам джемпер с курткой. Он встал возле обувной полки и разочарованно выдохнул. Подходящей пары ботинок не было. Кроссовки, кеды, сандалии, сланцы, рабочие полуботинки – и ни одной пары обуви, подходящей под его наряд. Руки сами собой потянулись к рабочим туфлям. А что было делать? Не сланцы же обувать. Вымыв и вычистив рабочие полуботинки, он обулся. Причесал перед зеркалом короткие волосы на косой пробор, потрогал намечающийся прыщ на виске и оставил его в покое. Выдавит потом. Схватил с крючка сумку с документами и ключами и вышел из квартиры. Таня уже ждала его возле кафе, где у них была назначена встреча. «Добрый вечер», — галантно поздоровался Андрей, мимолетно пожалев, что не прихватил ни единого цветочка для симпатичной девушки. «Давно ждете?» «Нет, только подошла». Она опустила смущенный взгляд на простенькую ситцевую юбку в мелкий цветочек, одернула короткую футболку. Ее ноги, обутые в сандалии, неуверенно переступили. «Вы такой нарядный, Андрей. Я прямо с работы». Принялась она тут же говорить извиняющимся тоном. «Может, не пойдем в кафе? Просто пройдемся? Я тут живу недалеко. Заодно вы бы меня и проводили». «Ну уж нет. Он полдня брюки гладил. Весь изнервничался с этими дурацкими стрелками. А она его продинамить решила?» «Вы прекрасно выглядите, Таня. Не соврал он, любуясь ее русыми кудряшками, которые ветер метал за ее спиной, как ему вздумается. К тому же после работы наверняка голодны. «Вообще-то в это время я не ем. Поздно уже». Она тут же попыталась втянуть живот. Недовольно пробормотала. «И так толстая». «Вы толстая?» Он рассмеялся, хватая ее под руку. «Вам, да толстой, надо каждый вечер по бургеру лопать. Причем целый год. Идемте». Она как-то сразу расслабилась, рассмеялась и послушно пошла за ним в кафе. Их там усадили у окна. Он вызвался сделать заказ, она послушалась. И все время смущалась, когда он пытался шутить. Андрей уже десяток раз пожалел, что так непривычно вырядился. Выглядел пижоном. В джинсах было бы привычней. И Тане не по себе. Но когда она ушла вымыть руки и вернулась с подкрашенными губами, понял, старания не напрасны. Им принесли заказ, они ели, даже шутили, рассказывали друг другу самые невероятные истории из детства. И Андрей до того момента, как им принесли кофе, даже не вспоминал о причинах их встречи. Свидание и свидание. Таня напомнила. «Андрей, вы нашли его девушку?» Безо всяких переходов поинтересовалась она, помешивая ложечкой свой эспрессо. Под ее мягким взглядом он не посмел играть в дурака и притворяться удивленным. «Нет». — ответил он честно. — Потому что не искали, — кивнула она. — Я все понимаю, это не в вашей компетенции и все такое. Вам вообще нет дела до какого-то там Виктора Архипова. Умер и умер. Если честно, он немного даже обиделся и спросил с укором. — А вам-то почему есть до этого дело, Таня? Люди умирают, так случается. Андрей помолчал и неожиданно для самого себя задал очередной вопрос. — Вы были в него влюблены? — Нет, что? «Что вы?» Она даже отпрянула, прижавшись спиной к спинке стула. Щеки ее порозовели. «Не скрою, он выглядел очень, очень, прямо как вы сейчас». «А как я сейчас выгляжу?» Он понимал, что допрашивает ее, но не мог остановиться. «Ухоженным», — последовал ее короткий ответ. Он его устроил. И устроило то, что она не была в Архипова влюблена. Главное, прояснили. «Но все же этот ухоженный парень вам немного нравился», — не отступал Андрей. Она склонила голову к левому плечу, подумала. Взгляд ее при этом сделался немного рассеянным. Может, она впервые сама задалась этим вопросом? «Не больше, чем артист из любимого кино», — ответила она и кивнула, словно согласилась сама с собой. «Да, он так и выглядел. Всегда в костюме, рубашка. Чист, опрятен, вежлив. Он даже коробки в машину грузил, как... Словно не грузил, а жонглировал. А перед тем, как уйти, всегда вежливо прощался». Просто вижу, как он стоит перед выходом, руки в карманах брюк, коробка зажата под мышкой, улыбается, говорит «Всего доброго, до встречи». «Какая коробка?» — не понял Андрей. «Та, содержимое которой он никогда не проверял», — пояснила Таня и пригубила кофе, поморщилась. «Какой крепкий!» «Почему не проверял?» — настырничал Андрей. Ее воспоминания об Архипове его почти возмутили. «Надо же! Каким героем он ей представлялся! Коробки не грузил, а жонглировал! Надо же!» «Там было что-то другое, наверное», — пожала она плечами, глядя на него взглядом, погрустневшим от воспоминаний. «Видимо, что-то личное». «А весь остальной груз он проверял?» «Конечно! Там же была бытовая техника. От миксеров до телевизоров. Он все проверял, потом платил и...» «Понял. Потом жонглировал». С некоторым раздражением перебил он ее. «А одну коробку не проверял никогда». «Никогда». Ее щеки снова порозовели. Она поняла причину его недовольства. «Почему?» Андрей поболтал ложечкой в остывшем кофе, отодвинул чашку, подозрительно прищурился. «Все, все всегда проверяют. И он весь груз проверял. Почему эта коробка оставалась непроверенной?» «Видимо, там нечему было сломаться», — ответила Таня и стойко выдержала его подозрительный прищур. «Он всегда ее получал, эту коробку?» «Да, она всегда приходила вместе с бытовой техникой. Может, там были гарантийные талоны?» «Бред!» — повысил он голос. «Гарантийные талоны всегда лежат в упаковках с техникой. А никак нельзя отследить, откуда он получал это. Личное, которое не ломалось». И она вдруг опустила голову. Подбородок почти коснулся маленькой подвески на серебряной цепочке. А щеки, насколько он мог рассмотреть из-за свесившихся на лицо ее кудряшек, зарозовели сильнее прежнего. «Вы уже это сделали, Таня!» — догадался Андрей и звонко хлопнул в ладоши. Она кивнула, не поднимая головы. «И что это было? Что он не проверял?» «Спортивное питание». Она оглянула на него из-под лобья. «Всегда с одного и того же магазина. просто спортивное питание, и все». «Понятно», — протянул он разочарованно. Через пару минут они запросили счет. Таня настойчиво пыталась оплатить за себя, он не позволил, а потом пошел ее провожать. «Одна живете?» — спросил Андрей, когда они остановились у ее подъезда. «Да, снимаю квартиру». Она задрала взгляд куда-то вверх, вздохнула. «Но я не приглашу вас на кофе. И не потому, что мы его только что заказывали, просто...» «У вас есть парень», — догадался он, почувствовав неожиданное разочарование. «Нет, парня нет. Отношения имеются, но ничего серьезного». Она глянула на него затравленно и неожиданно призналась. «Он женат». «Зачем вам это?» «Таня», — выгнул он брови. Его внутреннее возмущение было таким мощным, что даже стало трудно дышать. «Вы красивая, молодая. Зачем тратить себя на козла, который до сих пор не определился с выбором?» «А на кого мне себя тратить?» Ее глаза потемнели и, кажется, даже подступили слезы. «На вас, Андрей». «А почему нет?» Он сунул руки в карманы штанов без стрелок, качнулся на каблуках форменных ботинок. Вдруг поймал себя на том, что пытается выглядеть так же неотразимо, как Архипов, и разозлился на себя. «Если что, вы мне нравитесь», — проговорил он даже с вызовом, даже грубо. «Если для вас это так важно, я готов помогать вам разобраться в смерти Архипова. И даже не стану себя спрашивать, зачем я это делаю». Она помолчала, внимательно его рассматривая, затем коротко кивнула, улыбнулась и произнесла, прежде чем скрыться в подъезде. «Принято».